Глава 38. Марфа. Я проснулась среди ночи, испугавшись непонятно чего. Сердце гулко билось в груди. Я озиралась по сторонам, пытаясь привыкнуть к темноте. Постепенно стали проступать темные очертания комнаты, но это не успокоило. Где я? Точно не у себя в спальне. Откуда-то сбоку из-за стены послышались шаги, и я уже была готова завопить от ужаса, но, к счастью, не успела. Вспомнила, наконец, вчерашний сумасшедший день. Вспомнила и облегченно упала на подушку. Сердце колотилось уже не так отчаянно. «Сатана! Я ночую у Сатановского!» С трудом, но отжала у него спальню вечером. Просто он не хотел, чтобы я мельтешила у него перед глазами и мешала приканчивать бутылку коньяка. Вот и отправил меня спать пораньше. Шаги стали еще слышнее, и я уже не сомневалась, что дверь в спальню вот-вот откроется. Я подтянула к груди одеяло, приподнялась с подушки и приготовилась. Когда высокий силуэт появился в проеме, я порадовалась, что проснулась, и глаза уже привыкли к темноте. Иначе спросонья... «Сатановский!» — громко воскликнула я, радостно заметив, как Ваня подскочил от неожиданности. «Ты чего тут шастаешь?» «Твою ж!» — выругался непрошенный гость в своей спальне. «А ты чего не спишь?» Не дожидаясь моего ответа, он включил свет в спальне, и я инстинктивно натянула на голову одеяло. От яркого освещения у меня появилась резь в глазах, но зато я успела заметить, что Ваня был наполовину голым или наполовину одетым, кому как больше нравится. «А ты чего? Выключи немедленно!» На удивление Сатановский послушался, и в комнате снова воцарилась темнота. Я осторожно высунулась из-под одеяла, и вовремя над кроватью нависла огромная тень. Похоже, кое-кто решил прилечь рядом. «Вань, ты чего? Мы же договорились, тут я сплю». В ответ на мои слова Сатановский спокойно улегся рядом, заставив меня быстро отодвинуться к другому краю его необъятной кровати. «Я не могу спать на диване, мартышка», — устало произнес Иван, раскинув руки в стороны. «Вообще не могу заснуть. Приставать не буду, не надейся. Но если что не нравится, вали на диван спать». Сатановский зевнул и потянул на себя одеяло. Резко так, что я едва успела сориентироваться. Конечно, это его квартира, его спальня, его кровать с одеялом. И вообще, после того, что он пережил вчера, мне лучше помалкивать. В идеале. «Вань, я не пойду на диван, мне тут хорошо. И дай, пожалуйста, одеяло, оно большое». «Тогда ползи сюда», — лениво произнес он. А то забилась в угол, как будто... «Погоди-ка, а ты вообще спала с кем-нибудь, кроме куклы или плюшевого мишки?» «Иди ты», — буркнула я. «Если бы не твоя потеря, сказала бы я». «Ну, как хочешь, можешь спать без одеяла». Сатановский глубоко вздохнул. «Ладно, черт с ним, я и так в его кровати, в его футболке». «Так-то, а теперь спи». Тяжелая рука легла на плечо. Я чуть ли не физически ощущала жар, идущий от его обнаженной груди. «Слушай, я все же чуть отодвинулась. А ты не мог бы одеться? Ну, там, майку или футболку?» Я, на всякий случай, еще отодвинулась. И вовремя. Сатановский приподнялся на локте и похлопал себя по бедру. «Я вообще голый сплю. И чтобы тебя не пугать, треники натяну. Так что скажи спасибо и спи давай. Нам утром за город пилить». Не знаю как, но я уснула. Наверное, организм отключил мозг и эмоции и приказал спать. Ведь завтра нам и правда придется вместе ехать в родительский дом Сатановского, откуда он уехал несколько лет назад, но где до вчерашнего дня жил Самиев. А после того, что я услышала о себе в видеопослании Валерия Васильевича, я одного Сатановского туда точно не пущу. Когда я проснулась, Сатановского рядом уже не было, и я облегченно выдохнула. Все-таки у нас с ним не те отношения, чтобы, открыв глаза, умилиться, увидев наглую небритую морду. Вчера у меня вообще-то не было времени подумать о том, какие у нас с ним отношения, и есть ли они, да и сейчас не время. «Вань, ты тут?» Ответом мне послужил грохот где-то в коридоре и громкий мат Сатановского. Я торопливо слезла с кровати и выглянула из комнаты. В нескольких метрах от меня стоял злой Ваня, а на полу валялся разбитый деревянный ящик. «Ключи от дома искал», — нехотя пояснил Сатановский и медленно оглядел меня с ног до головы. «Еле нашел, я туда 100 лет не приезжал. Ладно, собирайся, мартышка». Второй день подряд ходить в одной и той же одежде — такое себе удовольствие, но Сатановский отказался ехать через весь город ко мне, чтобы я переоделась. «Родители ругать не будут, что у меня ночевало», — ухмыльнулся Ваня, когда мы выезжали из города. Лана вчера звонила, волновалась. Мне неприятно слышать, что сестра сует нос в мои дела, да еще и названивает своему бывшему парню. Интересно, а Игнат знает? Если волнуется, то почему мне не позвонила? Чего молчишь, мартышка? Тебе, я вижу, уже легче, раз снова до меня докапываешься. Ляпнула я и инстинктивно вжала голову в плечи. Сейчас же опять орать начнет, да и за дело, нельзя так. Однако, на удивление, Сатановский промолчал. Мы проехали половину дороги, не меньше, прежде чем я решила спросить. «Расскажи мне про дом, Вань. Это же что-то типа вашего родового гнезда, верно?» «Да нечего тут рассказывать». Сатана раздраженно дернул плечом. «Но раз Валера тебя упомянул в завещании, то давай покопаемся в старье». «Еще Валерий Васильевич велел тебе меня не обижать и быть со мной добрым», быстро вставила я, вспоминая вчерашнее видео с Самеевым. Сатана, конечно же, раз 100 пожалел, что позволил мне его посмотреть, а не выпроводил из дома. «Да тебя обидишь», — фыркнул Сатановский. «Какие же вы слоны разные». «Второй раз уже про сестру говорит, а еще и 10 утра нет». «А ты не сравнивай нас, Вань. Расскажи лучше, куда мы едем». Сатановский из вредности помолчал еще 5 минут, а потом начал рассказ. «Дед мой был большой шишкой. Лет 50 назад ему от министерства досталась дача. Мать там выросла моя, ну и Валера тоже. Потом, когда родители поженились, отец сумел купить соседний участок и объединить с дедовым. Мама с Валерой между собой ничего делить не стали, когда дед с бабкой умерли. Так что жили все вместе, считай. Потом папа стал строить новый дом, его уже, по сути, Валера достраивал. Я съехал оттуда сразу же, как 18 исполнилось. Еще вопросы есть?» «А почему съехал?» Сатановский скрипнул зубами. «Ей-богу, я услышала скрежет». «Мы поругались с Валерой. Он как раз мне квартиру подарил. В общем, все на этом, мартышка». «Ну, все так все. Я видела, как Ваня сжал руки на руле, да так, что вены вздулись на ладонях. Конечно, его не отпустило и еще долго не отпустит. Если он снова стал меня троллить, это вовсе не означает, что он в норме. Хотя про какую норму можно говорить при Сатановском?» Когда мы подъехали к шлагбауму, я внутренне напряглась, увидев не привычных крепких парней в камуфляже, а привычных крепких парней в камуфляже и с автоматами в руках. «Сатановский, нам точно сюда?» «Ага». Нас пропустили, но не сразу. Ване пришлось показать паспорт и еще посмотреть в какую-то переносную камеру. И только после этого мы заехали на территорию. Я, не стесняясь, вертела головой, стараясь успеть увидеть все. После автоматчиков я ожидала как минимум пару бункеров с вертолетными площадками. Но нет, обычные элитные дома. У кого-то стеклянный хай-тек, у кого-то скандинавские дома, у кого-то наш привычный красный кирпич. Все довольно ухожено. Никакой грязи на улице и луж на асфальте. Я только поразилась, что дома стояли на приличном расстоянии друг от друга. «Большие участки земли, да?» — спросила я, вспоминая, как мамина подруга однажды позвала нашу семью в гости на свою дачу на 600-ках. «Ага, мы почти приехали». Иван остановился у высокого забора, открыл свой рюкзак и вытащил пульт. Ворота бесшумно отворились, и мы въехали на территорию.